Глава 14. Я жду в приемной кабинета декана. Эта встреча — формальность. Вообще-то я терпеть не могу формальности, но против этой я ничего не имею. Это я ждал более 9 лет. 2 недели назад последний комитет одобрил мою кандидатуру на получение тенура. Наконец-то! Теперь должен подписать декан, потом президент. Это не больше, чем формальность. У нашего декана традиция встречаться с каждым утвержденным кандидатом лично. Проявить интерес, подбодрить, не знаю, что там еще. Как бы то ни было, вот он я, в моем лучшем галстуке. Меня проводят в кабинет. Декан Кристофер Пейдж II жмет мне руку и проводит к креслу. Я первый раз у него в кабинете, но много о нем наслышан. Толстый ковер, картины в дорогих рамах. Не в моем вкусе, но смотрится хорошо. Хорошая мебель. Не просто хорошая. Удобная. И тут я замечаю, что он не улыбается. Это на него не похоже. «Боюсь, у меня для вас плохие новости», — говорит он. «Все остальное я слышу как бы в тумане. Бизнес-школа не будет давать тенуру в течение какого-то времени, никому без исключений. Да, я знаю, какой вы хороший преподаватель, что мы можем поделать, это глобальная стратегия. Джим Уилсон говорил со мной, что вы должны понять, это не в моих руках. Извините, нет, продления не будет, даже на год. Президент абсолютно категорично. Я боюсь, это окончательное решение. Все, что я смогу сделать, это дать вам очень хорошее рекомендательное письмо. Вы этого заслуживаете. Большое спасибо. Я возвращаюсь в свой кабинет, ничего не видя перед собой. Странно, но в голове бьется только одна мысль. Теперь Джудит бросит меня. Я закрываю дверь на ключ, сажусь за стол и пытаюсь оценить ситуацию. Я слишком расстроен. Через пару часов я тянусь к телефону и набираю Фила. Это мой старый приятель еще с университетских времен. У него тенур в частном колледже, где платят значительно лучше. Мне нужно искать альтернативы. «Фил, у тебя в колледже вакансии нет?» «Конечно, есть. Но, Рик, тебе надо было подать заявление 5 лет тому назад, когда я упрашивал тебя это сделать». «Оставь прошлое. Что я должен сделать, чтобы подать заявление сейчас?» «Теперь не поможет», — слышу я в ответ. «Что значит «не поможет»? У вас есть вакансии или нет?» «Конечно, есть, и преподаватели очень нужны. Но, Рик, они больше не берут на работу таких, как ты. Рынок полон тех, кто преподает бизнес». «Я очень хороший преподаватель». «Я знаю, но дело не в этом. Сегодня не берут на работу или полных профессоров для имиджа, или адъюнкт-профессоров. На эту должность они берут только тех, у кого годы практической работы в бизнесе. У тебя нет ни малейшего шанса». «Это верно. Еще 3 звонка приятелям из государственных и муниципальных колледжей окончательно проясняют мою ситуацию. Мой поезд ушел. Меня вышвырнули из академической среды без какой-либо возможности вернуться. И за что? Я так и не понимаю». «Может, Джудит права? Может быть, пришло время делать деньги, пойти в консультационный бизнес?» «Консультационный бизнес для меня почти то же самое, что проституция. Но, может быть, это просто влияние тех, кто не смеет выйти в реальный мир? Тех, кто предпочитает писать ненужные статьи вместо того, чтобы пройти оценку реальными результатами?» Я заставляю себя еще раз перелистать телефонную книжку. «Привет, Даниэл. Тебе еще нужны отличные коллеги?» «Кто?» «Я польщен. И какой мой следующий шаг? Когда я должен прилететь, чтобы встретиться с ответственным партнером? Отправить резюме? Указать, какие консультационные задания я выполнял? Послушай, Даниэл, я никогда не работал консультантом. Понятно. Гранты, которые я запрашивал? Послушай, Даниэл, ты не так понял». Через 5 минут, значительно поумнев и в сильном раздражении, я кладу трубку. «Алчные мерзавцы». Но поскольку я уже начал, я решаю продолжить. Я обзваниваю средние партнерские компании, потом маленькие. Это просто нелепо. Я должен сам находить себе клиентов. Я должен все делать сам и при этом платить $1500 в месяц за офис и бухгалтерские услуги. «Забудь консультационный бизнес», — говорю я себе. «В любом случае, это не для меня. Я не умею себя продавать. Не хочу и не знаю как. Кроме того, преподавание — это моя жизнь». «Какова тогда альтернатива? Учитель старших классов? И что я собираюсь преподавать в старших классах?» «Оставь все эти альтернативы», — говорю я себе. «Я не собираюсь так легко отказаться от преподавания студентам. Думай. Что-то обязательно возможно сделать. Они не могут меня вышвырнуть просто так. Я выполнил мою сторону сделки. Должен быть способ заставить их выполнить свою. Я поднимаюсь и иду к Джиму. Одного взгляда на меня ему достаточно, чтобы понять. Уже слышал, да? Извини, Рик, я пытался тебя предупредить. Я повсюду оставил тебе сообщение. Я знаю. Я падаю в кресло. Я думал, что ты искал меня из-за черновика новой статьи. Он не говорит ни слова. Просто молча, с сочувствием смотрит на меня. Джим, я не собираюсь позволить им так со мной поступить. Я не собираюсь сдаваться. Правильно. Но что ты можешь сделать? Я не знаю. Я именно за этим и пришел. Я собираюсь сражаться. Какие у меня варианты? Варианты? Переспрашивает он. Немного, если вообще есть. Должны быть. Ты знаешь систему, ты должен знать, что делать. Он думает какое-то время, потом начинает говорить. «У тебя нет проблем с бизнес-школой, мы все для тебя поддерживаем. Ты прошел все комитеты, и я не слышал ни одного негативного комментария». «В чем тогда проблема?» «Дело в Биджей. Вот почему все так сложно. Понимаешь, Биджей решила наложить вето на все новые финансовые обязательства бизнес-школы. Конечно, в первую очередь на назначение Тинуру. Как оказалось, декан воевал с ней уже несколько месяцев, я ничего не знал. Дело дошло до того, что Биджей прогрозила, а если бизнес-школа подаст кандидатов на Тинуру, она не только не утвердит их, но и потребует большого сокращения бюджета. Ты хочешь сказать, что мной пожертвовали ради политической борьбы? Что все, ради чего я работал, идет в никуда только из-за драки за власть? Он кивает. Похоже на это. «Я как-то должен попасть к Биджей», — говорю я. «Она ключевая фигура». «Это легко», — удивляет он меня. «По университетским правилам ты имеешь право потребовать встречи, и она должна тебя принять. Но чем это поможет? Все знают, какая она хладнокровная машина эффективности. Единственное, что ее волнует, — это университет». «На это я и рассчитываю. Спасибо, Джим». Я ухожу, оставив его в легком недоумении. «Я знаю, что приношу университету пользу». Значит, должен быть способ, чтобы показать ей это. Только нужно найти этот способ. И вот всего через 3 дня я в кабинете Биджей. Она прочитала мне целую речь о трендах на рынке MBA, как будто меня это интересует. Я понимаю, с какой каменной стеной я разговариваю, когда она бездушно говорит. «Извините, но когда делаешь омлет, приходится бить яйца». «Отлично. Теперь я яйцо. Разбитое яйцо, не меньше». В конце концов, я понимаю, что мне не удастся заставить ее посмотреть на ситуацию моими глазами. Значит, я должен разговаривать с ней на ее языке. Что будет, если я найду еще студентов на программу MBA для руководителей? От неожиданности она замолкает. Потом, подумав, без особого интереса спрашивает. «И как вы планируете это сделать?» «У меня пока нет никакого плана, но и терять мне тоже нечего. Я преподаю в программе курс по управлению проектами». Проектом — это то, где есть большие деньги. Она не отвечает, я принимаю за приглашение продолжать. Это может вас удивить, но состояние знания в этой области просто ужасающее. Почти ни один проект не завершается в срок или рамках бюджета. А если завершается, то это потому, что изначальные технические спецификации были урезаны. Она показывает, чтобы я продолжал. С моей группой мы существенно продвинулись в этом направлении. Обучение тому, как значительно улучшить управление проектами, представляет огромную ценность для любой отрасли. Для любой организации, соглашается она. Воодушевленный, я продолжаю. Это ноу-хау настолько ценно, что я уверен, что смогу убедить компании послать своих менеджеров учиться, чтобы получить это знание. Я определенно вызвал ее интерес. «Я хочу услышать об этом поподробнее», — говорит она. И я рассказываю. Я рассказываю ей о дилемме раннего старта против позднего старта, дилемме, которая угрожает сфокусированности. Я рассказываю об измерении прогресса проекта, который на самом деле ставит под угрозу действительности прогресс. Потом я рассказываю о подстраховке, которую мы так щедро закладываем в каждый элемент проекта и так неумно разбазариваем. Я говорю почти час. Она слушает. Даже задает вопросы. Я впечатлен тем, как она быстро смогла уловить суть этих концепций. Потом она говорит, «Вы рассказали о проблемах в управлении проектами. У вас есть для них решение?» Когда она слышит мой ответ, ее интерес падает. «Похоже, я все потерял». С отчаянием я говорю, Я думаю, что смогу найти ответы. И я смогу найти 10 новых студентов на программу MBA для руководителей. Кажется, это не помогает. Я пытаюсь воззвать к ее бизнес-чувству. Их оплата за обучение значительно перегроет мою зарплату, как можно убедительнее, говорю я. «Профессор Сильвер», — мягко отвечает она, — 10 новых студентов будет недостаточно. Тенура дается навсегда. И нет гарантии, что вы сможете повторить это чудо, если оно вам вообще удастся. Я пытаюсь возражать, она меня прерывает. То, что вы мне рассказали, интересно. Мы должны давать ценные знания, иначе для программы MBA нет будущего. По моему мнению, то, чему мы сейчас обучаем в бизнес-школе, не представляет собой ценности. Я много слышу о шоке первого года, через который проходят наши выпускники, когда они заканчивают учебу, обнаруживают, что почти все, чему мы их научили, просто неприменимо. Так что меня можно не убеждать в том, насколько важно обучать тому, как лучше управлять проектами. Вопрос в том, можете ли вы сделать это вы? Вы можете на меня положиться, я это сделаю. Откуда у меня взялась эта уверенность, я не знаю. Может быть, от отчаяния. У Биджи, похоже, такое же мнение, поэтому она говорит. На это уйдет значительно больше времени, а я должна следовать установленной политике. Я смогу это сделать. Она смотрит на меня оценивающим взглядом. А вы достаточно практичны для этого? Ведь если вы не практичны, как вы сможете разработать практические решения этих проблем? Я все еще пытаюсь найти, что сказать в ответ, когда она добавляет. Вот что я вам скажу. Слова — это хорошо, но мне нужны доказательства. Докажите, что вы практичны. Найдите 10 новых студентов на программу MBA для руководителей, и я дам вам еще год. Я пытаюсь спорить, но с таким же успехом я мог разговаривать со стеной. Я ухожу с захлестываемым отвращением к университету и к себе. В академической среде преподаватель должен оцениться по его умению преподавать и проводить исследовательскую работу, а не по умению продавать университет. Я заслужил, чтобы мне дали тенуру. Это был вердикт профессиональных комитетов. И вот теперь из меня сделали продавца? За что?